А вы знаете, что самое главное, что чтобы Бог нам простил наши грехи, правда? Потому что если мы не прощенные, значит, дальнейшего движения вперед никак не будет. Они нас свяжут по рукам и ногам, парализуют нас, и мы ничего не добьемся. Также, когда поститесь, 16 стих, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Мы об этом уже говорили. То есть Бог не любит, когда мы действуем на публику. Когда мы действуем с каким-то подоплекой. Не только чистое намерение какое-то, но еще что-то свое. Это неоднократное предупреждение. Не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Мы об этом уже говорили. Какая награда для таких людей? А какая награда от человека? Похвала, правильно. Чего ты добивался, то ты получил. А уже от Бога не ожидай тогда. Это и есть твоя награда. Вы знаете, когда мы что-то делаем, мы имеем определенную цель, да? И мы своими действиями достигаем цели. Поэтому если эта цель не та, чтобы Бог услышал, а чтобы люди увидели, увидели, значит, добились своей цели, значит, не ожидай ничего больше. Я не имею в виду те случаи, когда люди нас раскусили, но мы этой цели не преследовали. В этом случае мы ничего не теряем, если даже люди увидят. Мы же этого не добивались. А если это была сама цель, и люди увидели, тогда все остальное идет на смарку. Никакой пользы нет от этого. Что хотел, то получил. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть делай все так, чтобы люди этого не видели. И тогда будет награда от Отца Небесного. А если присутствует желание перед людьми прославиться, тогда просто можешь потерять то, что ты хочешь получить. Лучше сказать, не получить и потерять то, что и получилось, чтобы продать. Потому что, как бы мы ни говорили, это уже есть гордость. Желание блеснуть перед людьми – это результат действующей гордости. Самого страшного и самого первого греха, который однажды появился во Вселенной и в сердце Люцифера. Это была гордость. Библия дает прямой ответ. Гордость сердца твоего обольстила тебя и так далее. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Я думаю, что над этими текстами мы не один раз рассуждали. То есть здесь Господь направляет всех людей, тем более верующих, не обогащаться здесь на земле, не собирать на земле сокровищ, но богатеть для неба. А как можно богатеть для неба? Как можно вложить наши земные сокровища в небесное влагалище? Помните, есть такое выражение? Как это можно сделать? Отдать их людям нуждающимся. И тогда найдем на небе. Ну да. Но я думаю, для детей не сокровище уже. Что такое сокровище? Это то, что никому не отдается. Это прячется так, чтобы и дети не видели. Потому что сокровище сокровенное. А хлеб насущный, конечно. Вы же отдаете и детям и так далее. Да? Но вот именно то, что мы отдали, оно сохранится. Это то, что у нас сгнило. Оно ни людям не принесет пользы, ни Богу. И здесь есть один очень интересный стих, который может нам подсказать сегодня, где находится наше сердце. Какой это стих? «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И вот теперь можете просмотреть свой путь дневной, о чем вы больше всего думали, о чем больше всего мечтали, и дать честный ответ перед Богом и перед собой. Где ваше сокровище? Это Божий принцип и Божье определение. Или Божье рассмотрение состояния сердца. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если у вас мысли были каждый день в вашем хлеву, то и сердце в хлеву. Если сердце было на огороде целый день, то и сердце на огороде, но не у Бога. Если оно рассуждало о Боге, молилось, там и сердце ваше будет. Это не я придумал, это Библия говорит. Мысли отражают состояние сердца. Говорит, ибо из сердца исходят, помните, злые помыслы, любодеяние, пролюбодеяние, лжесвидетельство и так далее, и так далее. Из сердца. То есть наши мысли отражают состояние нашего сердца. Ибо где сокровище ваше? И, наверное, это действительно сокровище. Не всем вы расскажете, о чем вы думали сегодня большее время, правда? Вот то, что можно рассказать, это еще не сокровище. А вот сокровище то, о чем вы думаете, и достигнуть не можете, и мысли вокруг блуждают, но никому не расскажете. Там и сердце ваше будет. Они очень быстро, эти заботы, решаются дневные. Вы вот понаблюдайте за собой, вы вынесете одну истину такую, что ваши решения, как правило, за редким исключением, они делались буквально мгновенно и за короткое время. Уже вы их после просматривали, могли целый день их рассматривать с разных сторон. Вы их могли варианты предлагать. Ну, как правило, процентов на 80 получалось так, как вам пришло в первое мгновение. Все остальное было просто, дьявол мозги глумил вам. Вот если вы над этим не думали, вы просто когда-нибудь специально какой-то момент отметьте в своей жизни, вы увидите, что это так. Но эти решения проходят буквальное мгновение. Вы решаете, что вам надо. А уже дальше начинаете пересматривать, уже забота называется. Но я говорю, как правило, за редким исключением, разве только неверные мысли приходили. А вообще такие челесные, на работу устроиться, поменять, не поменять, порезать дрова или не резать. Это же короткое мгновение. И все остальное могло быть направлено в духовном смысле. Но получается так, что мы очень редко отдаем время для духовных рассуждений. Опять то же самое, опять переделываем в уме. А на практике ничего не меняется. И только после определения, зачем это было надо. Нервы себе трепать другим, мучиться. Все равно, что получилось так, как... Я по себе знаю. Я уже вам говорил, что я очень часто, когда работал на производстве, у меня голова работала на раз предложение. Оно у меня быстро формировалось. Как вытащить? Подшипник там, допустим, расколотый, не разбирая редуктор. Это мгновенно. А уже после мне казалось, что это будет очень сложно сделать. Надо как-то попроще. И я мог неделями думать. Но обычно делал так, как пришло в первое время. Не получалось по-другому. Сделаешь попроще, не вытянешь того подшипника. Я как пример взял, я со своей точки зрения оперирую теми фактами, которые я имею. Я не могу вашим разумом оперировать. Я своими. И не получится. Зачем было думать? Я бы мог уже давно сделать. То нет, целую неделю буду думать, эти редуктора колоть, по 8 часов тратить, когда можно за 20 минут сделать и новый поставить, и тот вытащить. То мне не хочется делать, потому что много делать. Что сразу скумехал? Но получается, не получается все равно по-другому. Вот именно так, как пришло первый раз, так хорошо было. Бывает и такое. Бывает такое. Апостол Павел однажды сказал так, на эту же самую тему. Когда он узнал повеление Господа идти благовествовать, сказал, я не стал советоваться с плотью и кровью, а сразу пошел. Потому что если бы стал советоваться, то тогда, ну, скорее всего, переубедил бы его кто-то, или его плод, собственно, переубедил бы, потом он начинал делать. И выразил. Есть такое интересное положение. Покуда ты не высказал вслух то, что не надо было высказывать, я имею в виду, дьявол не мог мешать. Как только ты высказал вслух то, что ты не должен был, он тоже пойдет в атаку, чтобы мешать. Поэтому не всегда надо все говорить. Пришла хорошая мысль, надо делать. Иначе своя собственная плоть убедит, что так не надо. Там сосед, брат, друг, и ничего не получится. Ничего не получится. Конечно, намерение дьявол знает. Мысли – это открытая книжка у нас. Но не имеет права их использовать, если мы их не высказали. Вот это вы должны знать. Покуда не открыли. Ему открывать не надо. Вы можете наблюдать такую картину, когда в ваших мыслях он воюет мыслями с вашими, конкретно воюет. Мысли наши человеческие, это не та глубина, которую он не знает. Но он не имеет права противодействовать, покуда вы не высказали. Когда вы высказали, он имеет полное право воевать против вас. Потому не всегда надо высказывать. Некоторые вещи надо иногда припрятать. Припрятать надо. Вдруг получается, на следующий день уже все, ничего этого нет. Ну, подорвать авторитет, исцеление. Для этого уже нужна вера. Вы понимаете, есть одна такая деталь, на которую я хочу обратить внимание. Обычно часто говорят «исцеление по вере». Вот молились, молились, и говорит, ты верь. Я согласен, что надо верить. Но, если у меня болит голова, мы собрались вместе, стали молиться, то если я встал с колен, и мне верят, что я не больной уже, я не могу этого делать. Потому что болит, но я не исцелен. Я могу верить, что я завтра буду исцелен. Я могу верить, что я послезавтра буду исцелен. Но как я могу говорить, что я исцелен, когда я больной до сегодня? Но, если помолились за меня, я получил освобождение. А через неделю ворочается назад, я тут должен верить, у меня есть чему верить, я получил его. Я приходил, чтобы украсть его. А вы поняли, о чем я говорю? Вот в этом вопросе очень часто есть недоразумение. Ну, теперь он укращает сомнение, возвращается болезнь. Но я знаю, что я получил, я должен держать то, что получил. Но если молились, молились, я тот же самый. Чему я буду верить? Мне нечему верить. Я не получил его. И вот здесь бывает, один брат говорит, ну как, брат, сдал экзамен в Минский целый институт. А говорит, по вере сдал. А когда зачитали, он два получил, его отсеяли. То говорю, мне не надо такая вера. Что я по вере сдал, а на самом деле домой поехал. Ну да, еще эту веру, эту сдал по вере, сдал и на самом деле сдал. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А если по вере сдал, а в самом деле два получил, ну это что-то за вера. Это просто не вера, это не что-то такое непонятное, другими словами. А? Но он поверил, что он написал. Но то он видел, что он писал. А уже как написал, тут уже, наверное, не вера была, а нечто другое. А? Ну, учат так. Ну, это ж не то, что надо. Я, допустим, понимаю, что некоторые вопросы, в некоторые меры исцеления от болезни, они совершаются тоже во времени. В некоторых случаях раньше времени нельзя получить исцеление. То есть здесь я уже должен верить, что придет время, когда я его получу. Но я не могу говорить, что я получил. Условно могу сказать, что получил по вере, но пока еще больной. По вере получил, но пока еще больной, болит. Это будет справедливо, честно, это будет не обман. А так кого обманывать, интересно? Бога, или себя, или людей. Но для чего это надо? Вера – это осуществление. А если исцелил, то да, безусловно. Есть прямое повеление Господне, пойди и расскажи, что с тобой сотворил Господь. Но там надо в контексте брать. Иди, никому не рассказывай. Там надо брать в контексте, в чем там дело. Так трудно выхватить из... И покажи, оно по-разному советы Господа были, потому что цели у него были разные. С одной стороны, одна была цель Отца прославить, но прославить Отца можно было в разных сферах и разные составляющие части этого прославления. Потом в одном случае я говорил, пойди расскажи, что творил. Потом говорил, иди никому не говори. Они пошли рассказали, а там собралось людей куча, и доступа нет тому, кому надо. По-моему, он знал, когда говорить, и не говори, а когда говори. Ну, а чисто психологически, скажи человеку, не говори, он обязательно пойдет расскажет. Но я думаю, Христос так не пользовался такими методами. Хотя у нас, если хочешь, чтобы не рассказали, то строго нас запретить, сказать, смотришь, никому не говори, обязательно расскажут. Не через неделю, через две, обязательно расскажут, потому что сказали, не надо говорить. Он так не сказал. Он так не говорил. Уже про горчицу он там не вспоминал. Он говорил, сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Я же не чуть-чуть помню, как там написано. Иногда мы совмещаем два разных текста и такое выдаем, что хоть стой, хоть падай. Потому что трудное время будет. Конечно. И вы знаете, что трудное время, если человек не подготовлен, оно расчищает веру. Оно терзает человека, они терают тот духовный уровень очень часто, на котором стоят в определенное время. Там, наверное, не оторванный стих с контекста, там речь о трудном времени. И дальше следует, сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Так что все будет направлено, чтобы похитить веру. И не будет тех обстоятельств, которые формируют веру. Потому Христос так и сказал, что не так-то просто сохранить ту веру, которую Бог вложил в сердце. Поэтому он так и говорил. Светильник для тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который у тебя тьма, то какова же тьма? Вот тоже такое интересное местописание. Око. Если око твое будет светло. Мы должны очень хорошо понимать, что речь идет не о слепоте физической. Речь идет о тех духах, которые управляют нашими глазами. И они направляют наши глаза в то или другое место. Посмотрите людям в глаза. Увидите в одних глазах любовь, да? В других глазах увидите ненависть. Еще посмотрите, увидите похоть. Еще посмотрите, увидите сожаление. И все это глаза. Потому что через эти глаза кто-то смотрит на вас. Вы когда-нибудь видели, глядели в глаза демонам? Это страшные глаза, это бездонная яма. Тоже глаза. И они тут как раз, вот эти духи, которые управляют глазами, они направляют глаза в те места, которые им приятны. А после через глаза оскверняется все тело. Поэтому, если око твое будет светло, оно будет направлено в светлые места. Если оно темно, оно, этот дух ищет действительно ту обстановку, которая ему приятна. Я приводил пример о нас, о христианах. Один побудет в собрании, он восторгается. Говорит, да, я, говорит, видел такое неприятное, говорит, стала сестра, вообще молится, она в носу ковырая стоит, говорит. Но вообще-то собрание было хорошее. Вообще-то собрание было хорошее. Он хотел видеть хорошее. И одновременно он заметил отрицательное. О том же самом служении будет говорить другой. Но немножко было хорошо, но все было плохо. Потому что его глаза искали того, что плохо. И весь он был в той обстановке, которая плохая. И только краем глаза заметил, что и хорошее было. А другой вообще ничего не заметил, все плохо ему. Ему все плохо. И никогда проходит 10 лет, 20, 30, а ему все плохо. А ему все плохо. Почему? Глаз такой. Вы сейчас поняли, что дело не в глазах вот этих, а дело в тех пороках. Дело в тех духах, которые смотрят этими глазами. Светильник для тела есть око. И когда вы видите приятное, то вы вообще светитесь, правда? И лицо светится, и глаза светятся. Когда видите мрачное, то и сами мрачные становитесь. А все через что? Через око. И вообще-то, я не знаю, сколько процентов информации через глаза идет. Уши, обоняние, это, наверное, немного процентов. Я уже не помню это распределение, вот, но в основном через глаза. Это большой объем информации. Если же око твое будет худо, то еще тело твое будет темно. Итак, есть ли свет, который у тебя тьма? Ну, какова же тьма? Вот люди, которые наблюдают за происходящим и видят его, они считают, что это свет для них, они делают правильную оценку. Но в самом деле эта оценка неверная. Это тьма. Да говорят, если то, что ты считаешь светом, тьма, то тьма какая? Вы поняли, о чем здесь идет речь? Если свет, который в тебе, который ты считаешь светом, но он тьма, то тогда тьма для тебя что? Это во много раз больше что-то опаснейшее. Если свет тебе свет, то ты правильно ориентировки имеешь в отношении тьмы. Но если свет тьма, то да тьма какая? Это вообще что-то ужасное. Поэтому здесь очень глубокие мысли заложены в этих текстах. И сегодня мы сами себе можем сказать, какое у нас око и какое у нас тело. А если тело темно, то око такое, прежде всего. Кто-то им управляет, не тот, кто надо, чтобы управлял. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет уществовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это богатство. Не можете служить Богу и мамоне. Не мамоне, да? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет ущерствовать, а другому не родить. Вы знаете, почему здесь так написано? Мы немножко посмеялись, да? Почему так? Потому что любой господин, если он берет на работу, он хочет, чтобы все рабочее время было отдано ему. Он никогда не допускает, чтобы рабочее время, за которое он платит, с кем-то было поделено. Там есть и даже чуть-чуть немножко. Не отдаешь в своем труде господину, который призвал на сторону, то уже не родишь о нем. Но насколько не родишь, вопрос. На 1%, или на 10, или на 50. Но Библия говорит, нельзя сразу служить двум господам. Если только по совместительству сегодня, то это допускается. Но у Бога совместительства нет. У него или-или. И, наверное, вся наша беда в том, что мы не имеем полного удовлетворения в нашем служении, не полностью отданы Богу. Где-то есть упущение в нашей жизни, где-то есть время, которое мы должны были Богу отдать, мы отдаем другому хозяину, который просто-напросто похищает у нас время, хотя бы время только. Это категорическое утверждение Божье, что не можете служить сразу двум господам. Баловаться можете. Играть в церковь можете, играть в труд Божий можете, а работать нет. К сожалению, мы очень часто играем в дело Божие. Несерьезно относимся. Играем в церковь. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду играем. Несерьезно относимся. Не то, что непрофессионально, мы не можем сразу быть профессионалами, но мы обязаны, профессионалы мы или только учимся, все самого себя полностью укладывать. Отдача, чтобы было. И тогда можно стать профессионалом. А если вот так вот ради развлечения служить Богу, это не служение. Это не служение. И Библия прямо говорит, что вы служили Господу без развлечения. Это прямой ответ на различного рода дискотеки и тому подобное. Это всего лишь развлечение. А Павел прямо сказал, что вы служили Богу без развлечения. И здесь он говорит одну такую истину для нас. Не можете служить Богу и мамоне, богатству. С одной стороны, а Бог не хочет, чтобы мы были бедными, чтобы были в миру и имели все, но не служили богатству, а чтобы богатство служило нам. Здесь есть маленький нюанс такой, и я просто вам на примерах хочу показать, что значит служить богатству и что богатство нам служит. Если я имею там, допустим, один брат говорил так, из Минска, говорит, о, говорит, меня Бог благословил, у меня, говорит, 10 костюмов. Говорит, какое, говорит, благословение 10 костюмов? Зачем они тебе нужны? Тебе нужно 2, ну 3 от силы. Остальные должно было, можно было отдать кому-то, кто их не имеет. Вы поняли меня? Это не благословение, а любостяжание, наверное. Наверное, надо найти подходящее слово для этого. И что получается? Костюм мне должен служить, правда? Может быть, наоборот. Я его повешу в гардероб, одену лишь бы что, и буду, значит, посматривать на него, открывая дверку. Нафталинчиком пересыпал, значит, летом просушил его и опять повесил в гардероб. Это будет служить костюму. Вы уловили разницу? Что нам богатство служит, и что мы богатству служим. Если я купил мешок муки, я такой простой пример говорю, то я ее должен использовать, но не ухаживать за нею так, чтобы мыши не съели, и годами хранить ее. Получается тогда, что я служу мешку муки или мешку с мукой. И я не говорю о том, что мы его должны где-то там рассыпать. Я не про это говорю. Я надеюсь, вы понимаете разницу. Богатство должно служить нам, но не мы богатству. Здесь вроде бы, на первый взгляд и трудно определиться, что есть что. Но когда мы сами у себя посмотрим, то мы хорошо поймем. Не верю, что я не верю в то, что Бог мне дальше даст, я должен запастись на свои силы понадобиться. Так это получается? Правильно. Он и служит не Богу, а богатству. Он всю надежду положил не на Бога, а на богатство. Ну да. А потом раз, пришло время, отменили эти деньги все, и остался ни с чем. А? Надо закупать. Надо все в меру закупать. И есть такая одна истина. Говорит, отпускай хлеб твой по водам. Помните? Это Бог сказал. Потому что по прошествии многих дней ты найдешь его. Или приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. А? Земное. Почему оно неправедно? Оно дано нам на время. Мы его с собой не заберем. Оно дано на прокат. Это не ворованное. Это не нажитое нечестным путем. Об этом даже речи не идет. И апостол Павел Тимофею прямо сказал, богатых все веки увещевай, чтобы надеясь не на богатство неверное, но Бога богатели. Богатые в чем веке? Кто такие? Которые имеют деньги, имеют все необходимое. Даже сверх. Они же его оставить должны. Никогда с собой не возьмет человек. Но что идет за человеком туда в вечность? Дела. Поэтому если ты отдал, это твое богатство. Ты приобрел друга. Сегодня у тебя есть, у него нету. Завтра у тебя не будет. Но у тебя будет друг тогда. Вы поняли меня, о чем я говорю? И оно тебе вернется. Так оно сгнило бы. А так ты приобрел друга. Человек выжил, получил помощь. И после он, как выживший, тебе окажет то же самое. Потому что это друзья. А если ты имел и сгноил еще, то говорят, это тяжелая болезнь. Есть мучительный недуг. Соломон говорит, Экклесиаст, который я видел под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем, во вред ему. Гибнет от богатства от несчастных случаев. И вот родил сына, и вот ничего нет в руках у него. Как был он нагим, так и отошел. А он говорит, во все дни свои, и делал в большом огорчении, в потьмах и в досаде. Копил. Досада, огорчение, потьмах. Знаешь, что такое потьмах? Чтобы никто не видел, чтобы никто не украл и так далее и тому подобное. Не можете служить Богу и мамоне. Почему говорю вам? Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и телу одежды? Поставлено сравнение. То есть заботьтесь о вашей, здесь слово душа употребляется в смысле жизнь. Душа не больше ли пищи и телу одежды? Потому что если иметь в виду нашу душу как дух, то ей пищи не надо. Ей нужно Слово Божие, ей нужно духовный мир созерцать. Поэтому здесь жизнь. Так говорят, что дороже, жить на земле или кусок хлеба хранить? Поняли, как здесь подход какой? Конечно, надо съесть кусок хлеба и жить, а не хлеб копить, и не хлеб держать. И дальше, и тело одежды. Одень свое тело как положено, и пусть одежда твоя заботится о твоем теле, нежели ты об одежде, повесившей ее. Здесь такое вот прямое сравнение подведено. Душа не больше ли пищи и тело одежды? А у вас получается наоборот. Вы не о теле заботитесь. Промокнут эти сапоги, они дорогие теперь. Они меховые. То лучше идти в резиновых, чтобы ноги мерзли. А сапоги пусть стоят дома около печки.